Глава 49. «Войдите!» — крикнул звукотокарь. Он поднял глаза на дверь. Там стоял Шик. «Здравствуйте!» — сказал Шик. «Я пришел за теми записями, помните, которые я вам приносил?» «Как же, помню, помню. За 30 сторон, учитывая изготовление специальных приспособлений и гравирование пантографом 20 нумерованных экземпляров, с вас причитается 108 инфлянков. Но я возьму с вас всего 105. — «Хорошо», — сказал Шик. «Вот у меня чек на 110 инфлянков. Я перепишу его на ваше имя, а вы мне вернете 5. «Идет», — сказал звукотокарь. Он выдвинул ящик и протянул Шику новенькую купюру в 5 инфлянков. Глаза Шика погасли.